Глава 39. Ежедневно население весла прирастало, многие приходили, никто не уходил. Даже голубь не мог пересечь городскую стену. Нескольким птицам такая попытка стоила жизни. Среди людей, оказавшихся в заперти, хватало нервных и нетерпеливых. Участились драки, увеличились рабочие команды. Охотники за клином буквально рыли землю носом. Не осталось дома, который не перевернули бы вверх дном по меньшей мере дважды. Не осталось жителя, которого не замели хотя бы раз. Поползли слухи о серьезных неладах у начальства. Бригадир Уайлдбранд не считала, что она чем-то обязана осенней паутинке и паучьей шелковинке, и не желала отряжать своих ночных хищников, чтобы те таскали для ведьм каштаны из огня. Это все-таки элитные войска, а не эскадроны смерти. Если раньше в город перебирались фермеры и торговцы, то теперь их приток почти иссяк. Население пополнялось людьми уже иного сорта, все больше темными личностями без определенных занятий. В округе расползалась весть о серебряном клине. Смедзу не нравилось происходящее. Все это может кончиться плохо. Как паутинка и шелковинка собираются держать в узде такую ораву ведьм и колдунов, многие из которых обладают неизвестными силами и способностями, да вдобавок явились вместе со своими шайками? Назревал взрыв. Смедз понял замысел близнецов. Они будут раздувать жар под котлом, пока не вскипит вода и клин не вынырнет на поверхность. Если он при этом попадет в чужие руки, колдуньи позаботятся о том, чтобы везунчик не улизнул с добычей. Вот только получится ли у них? Этот план понятен не только Смедзу, но и каждой ведьме, каждому колдуну в городе. Да только черта с два они прекратят охоту. Из подельников радовался один лишь Талли. Он все мечтал об аукционе и верил, что ситуация великолепно играет ему на руку. «Надо пустить молву», — сказал он за ужином. «Да тише ты», — цыкнул на него рыба. «Тут любой может оказаться стукачом. И никакой молвы. Ты слышал, чтобы кто-то объявлял о желании что-то купить?» «Нет», — признал Талли, — «но это потому...» «Но это потому, что большинство покупателей понимают. Их цену обязательно перебьют. Наверняка ты заметил, близнецы ничего не предлагают. Уверены, что и так заполучат клин по какому-то своему священному праву». «Да, но не вникаешь ты в ситуацию, Талли. Давай-ка сделаем так. Отстань, рыба! Хватит, я уже сыт твоим дерьмом. Давай все-таки проведем опыт. Если окажется, что я заблуждался, прокричу об этом с крыши. Если окажусь прав, победа все равно будет за тобой». «Вот как? Ладно, черт с тобой, я слушаю». «Опять сглотнул», — подумал Смец. Его уважение к кузену таяло с каждым днем. «Вот два медика. Отойди подальше от гостиницы и дай их мальчишке, который тебя не знает. Пусть бегает в Жабую Розу и скажет тамошним мордоворотам, колдун Натан готов нанять пару ребят, чтобы помогли ему завтра утром выбраться из города». «Что-то я не врубаюсь». «О боги!» — вздохнул Смец. «Талли, ты можешь хоть раз в жизни что-нибудь сделать без дурацких препирательств?» «Опыт сам все объяснит», — добавил рыба. «Так будет гораздо поучительнее». «Но почему я должен оказывать услуги какому-то вонючему Натану?» Смец резко встал. «Я сам скажу. Иначе так и будем спорить еще полнедели». «Нет, пусть это сделает Талли. И пусть увидит прямую связь между тем, что он говорит, и тем, что происходит в реальном мире». «Опять норовишь унизить?» «Талли!» — взорвался Смец. «Заткни, хлебало, не то по морде съезжу. Бери чертовы деньги, дуй по чертовой улице, ищи чертова пацана, чтоб передал чертову весточку. Пошел!» И Талли пошел. В этот раз Смец был очень убедителен. «Из-за него нас всех прикончат», — произнес Тимми, когда Талли скрылся за дверью. «Как рука?» — спросил Смец. «Вообще-то неплохо, но ты не пытайся меня отвлечь». «Спокойно, Тимми», — сказал рыба. «Может, до него все-таки дойдет». «Пари?» «Нет». Смец тоже не пожелал рисковать деньгами. Колдун Натан и четверо его подручных снимали две комнаты аккурат через улицу от черепа с костями. Серые нагрянули туда перед заходом солнца. Они обнаружили 5 трупов и следы жуткого погрома. Имперцы взяли под охрану место преступления, сами его обыскали, опросили, кого смогли. Рыба позаботился о том, чтобы вся его компания полюбовалась сценой побоища. «Ну что, доходит помаленьку?» — обратился он к Талли. «Кто мог учинить такое, старик, кто?» «Натан был колдуном. Он решил смазать пятки, и это означало, что он желает убраться с найденным клином». «Но он же не хотел». «Верно, Талли, он не хотел, но сказал, что хочет». Тали не был бы Тали, если б не заспорил, но он тотчас умолк и даже на минуту задумался, а потом ахнул. «Как-нибудь распустишь язык, не убедившись, что это безопасно, и всем нам хана». «Рыба, не слишком ли далеко ты зашел в своих назиданиях?» — спросил Смец. «А что не так?» «Твой опыт еще не закончился, солдаты не нашли клина в гостинице. Решат, что его унес тот, кто устроил резню». «Правильно рассуждаешь. И не только солдат так решат, но и все остальные. Даже те, кто на самом деле пришил Натана. В ближайшие дни мы получим интересное продолжение урока». «Ну что ты несешь?» — возмутился Тали. «А ведь серьезная была шайка. 5 профессиональных убийц и волшебник. Никто не рискнул бы выйти против них в одиночку. 3 работали, никак не меньше. Если между ними нет полнейшего доверия, то у них появилась проблема. Каждый знает, что он не присвоил клин, но у него не может быть сомнений насчет остальных». Тали скептически хмыкнул, но, помолчав, признался. «Ух, не нравится мне все это дерьмо. Вот ж не думал, что будет так страшно». «Беда в том, что ты вообще не думаешь», — пробормотал Тимми, но Тали его не услышал. «Это только начало, Тали, будет еще страшнее», — пообещал рыба. «И опаснее. Если мы хотим сохранить свою шкуру целой и невредимой, то действовать надо с предельной осторожностью. Здесь нет любезных и здравомыслящих людей. А те, кто есть, не захотят договариваться, пока не убедятся в отсутствии других вариантов». Он был прав, стало еще опаснее, и очень скоро. Город притягивал к себе многочисленных охотников за сокровищами, в том числе чародеев, один круче другого. Вожделея добычи, они с легкостью забывали былую вражду. Жители, которых кто только не притеснял, отвечали мелкими бунтами. Близнецы самонадеянно гнули свою линию, никак не пытаясь остановить рост насилия. Все чаще Смец жалел о том, что позволил Тали затащить себя в этот переплет. В другое время сокровище, добытое в весле, позволило бы ему жить припеваючи. А тут надо следить за каждым своим словом и постоянно оглядываться, не подкрадывается ли сзади беда.